Глава 30. Ночное сияние и тайное свидание. Признаться, мне очень боязно выходить из такси, ведь у входа в клуб собралась целая толпа. Девочки машут руками, мол, присоединяйся, а я оправляю платье и нервно сжимаю клатч. «Вы прекрасно выглядите», — неожиданно заявляет водитель, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Будто модель плюс сайз. Ни о чем не переживайте, ведь красота в глазах смотрящего. Моя жена тоже смущается своего веса, но для меня она самая красивая женщина на свете. Вас ведь тоже кто-то ждет». Киваю и улыбаюсь, думая о Руслане. На самом деле, какая мне разница, как посмотрят другие люди? Они меня впервые видят, я их тоже, и мы еще вряд ли когда-нибудь встретимся. Мне важен лишь один мужчина и его реакция на мой образ, над которым так долго трудились подруги. «Спасибо», искренне благодарю водителя и покидаю такси. Иду к клубу осторожно, стараясь не подвернуть ноги, ведь так давно не носила каблуки. Эти мы выбрали в магазине для больших людей. Устойчивые, крепкие, а колодка такая мягкая, что ножка будто в тапочках. Но высоко. Люди оглядываются на меня, оглядывают с головы до ног, смотрят вслед, и, к своему удивлению, я чаще вижу восхищение и интерес, чем осуждение и насмешку. Это вдохновляет меня, и я выпрямляю спину, поднимаю голову и начинаю улыбаться так, словно уже вижу Руслана. «Роковая красотка!» — обнимает меня Мика. Как положено хозяйке вечера, она великолепна. Искрящееся платье открывает роскошное декольте, а женственные формы подчеркивают черный корсет с кружевом и шнуровкой. Сложная прическа и яркий макияж преображают мою подругу, делая из нее настоящую диву. «Ты о себе?» — улыбаюсь и дарю ей коробочку. «Как ты знаешь, денег у меня немного, так что это лишь приятный сувенир». «Обрадуюсь всему, кроме собаки». Смеется она и приоткрывает подарок. Глаза Мики округляются. «Ого! Что там?» Настя с любопытством вытягивает шею, но Мика быстро закрывает коробку и подмигивает мне. «Спасибо, применю по назначению. Надеюсь, что сегодня же». «Секреты!» — дуется наша прима и поворачивается к Тоне. «Идем к бару, пусть секретничают». «Ладно вам!» — тянет ее за локоть Мика. «Идемте лучше танцевать». Мы выходим на танцпол, и девочки начинают изящно извиваться под музыку. Я же кажусь себе коровой на льду, пока не замечаю, что некоторые мужчины не отрывают от меня взглядов. Мика наклоняется. «Кажется, ты отобрала у меня корону, подруга. Я ревную». «Это вы перестарались, наряжая меня», — смущенно тушуюсь. «Ты сегодня великолепна», — поддакивает Тоня, вгоняя меня в краску. «Она всегда такая», — топает Настя. «Вселенная, да за что же ты подарила мне таких замечательных подруг? Наверное, в прошлой жизни я сделала много хорошего. Благодарю», — всхлипываю. «Эй, не вздумай», — заметив это, тревожится Мика. «На моем дне рождения можно лишь смеяться. Никаких слез, а то тушь еще потечет». «Приведу себя в порядок». Виновато иду к дамской комнате, как вдруг пиликает телефон. Открываю приватный чат игры. Жду в комнате номер 5. Сердце подскакивает к горлу. Виновато смотрю на подруг, но вокруг них уже появляются кавалеры, и девушки не скучают. Оглядываюсь и, заметив коридор, сияющий неоновыми огнями, спешу туда. Проверяю, все ли в порядке с прической, не выскочила ли лямка бюстика из-под платья, трогаю блеском губы. Так хочется произвести на Руслана впечатление, что это свербит под кожей. Вот бы поймать такой же восхищенный взгляд. А может, урвать страстный поцелуй? Воображение создает настолько яркие картинки, что у меня сердце пропускает по несколько ударов и начинают дрожать колени. 3. Скоро будет та самая комната. 4. Фух. Останавливаюсь перед дверью с красивой неоновой цифрой 5 и тяну ручку на себя, но та не открывается. Толкаю и тут же проваливаюсь в полутьму. За спиной мягко закрывается дверь, отсекая шум, и музыка становится приглушенной, будто доносится издалека. Остается наше неровное дыхание. Я и он. Руслан молча обнимает меня, и я дрожу в его сильных руках. Знаю, что он сейчас меня поцелует, и сердце готово отплясывать джигу. Ох, как же я влюбилась! Да я голову потеряла! Моя сладкая зефирка. Слышу шепот. Стой! Вдруг вздрагиваю и вырываюсь из объятий. Кто ты?